Глава 24. Это была жопа, именно с большой буквы. Нет, на экранах мне показывало немного другое, а точнее, как ветер поднял платье у рыжеволосой девушки и последующее ее рукоприкладство, лицезревшие это событие тройки подростков. Вот только для меня это была именно жопа. Определить нахождение объекта синхронизации с моей аурой на таком расстоянии было достаточно просто. Что может быть хуже варианта с Евангелионом? Только вариант синхронизации с его пилотом. Я кое-как смог тогда успокоиться и сесть на свое место. Теперь придется следить за тем, чтобы девчонка не склеила ласты раньше времени, уж ее-то смерть точно отразится на мне фатально. Нет, надо будет, конечно, замерить силу излучения, но мне почему-то кажется, что я и так уже знаю ответ на этот вопрос, достаточно подумать о собственном везении. Как так получилось? Ну, скорее всего, моя аура из-за своей нестабильности могла взять за эталонное значение первого попавшегося. Другого объяснения произошедшему у меня просто нет. С тем же успехом я мог и на кого-то другого синхронизироваться. Вот только моя удача сыграла со мной злую шутку. Ладно, это, конечно, создает свои проблемы, но, как говорится, решаемо все, главное подобрать подход. Бой с ангелом меня не впечатлил. Напоминало это сражение кита со слоном, вот только слон выиграл за счет поддержки со стороны, в то время как кит был в полном одиночестве. Когда ангела уничтожили, до меня не сразу дошло, что я вижу. Дурмашина тонула, а подыхать за компанию с этими индивидами мне очень не хотелось. В танк, после использования его в качестве трамплина, теперь будет восстанавливаться не менее месяца. Выбора у меня все равно не было, так что пришлось поступить, как поступил, предварительно эвакуировавшись с подлодки на Кусто. А ведь теперь девчонка будет находиться в зоне высокого фона излучения и вполне возможно может поехать крышей. Вот и как мне быть? Автоматроны, конечно, могут помочь в случае ее необдуманных действий, вот только без чуткого руководства их действиями железяки могут опоздать, и тогда привет, пока дорога, Алекс. Похоже, и мне придется тусоваться в отделении корпорации, расположенном на территории Токио-3. И все же, как было бы просто с любым другим объектом. Уничтожил, и нет тебе проблем, так нет же, угораздило меня ломануться тогда в Германию. С другой стороны, неизвестно, удалось бы стабилизировать излучение каким-либо другим способом и насколько безумная тварь получилась бы на выходе, если бы не удалось. Эх, как вариант, можно попытаться завербовать девчонку, но тут тоже свои нюансы. Чем мне ее заинтересовать, как выйти на контакт, как обойти слежку? А ведь я полностью уверен, что слежка за ней установлена, как и за Синдзи. За ней вообще стоит сперва понаблюдать, вдруг она уже давно с катушек слетела, вроде там что-то насчет ее родителей было, кажется, матери, не помню, слишком давно это было. А вообще интересный, кстати, вопрос, как на нее подействовала аура. Внешность очень часто теперь вполне может указать на способности человека. Судя по снимкам, Аска явно не в модели метила, не очень высокая ростом, но обделенная в плане размеров, как первых, так и вторых 90. Мышечный каркас довольно хорошо развит, это можно заметить на некоторых кадрах. В бою достаточно быстро реагировала на действия противника, но тот просто оказался неудобным врагом. Да и если тренировалась, то явно не на силовика. Скорее всего, у нее развилась скорость и реакция. Мда, а это мне по факту ничего не дает. Она может быть как наивной дурочкой, так и мгновенно решать тригонометрические уравнения третьего порядка. Опять тупик, похоже, прогнозировать не имеет смысла. Еще раз взглянув на изображение девушки, мне почему-то стало ее жалко. Хотя почему сразу почему-то? Тут и так все ясно. Развитие тела, скорее всего, уже прекратилось, и такой она останется на всю жизнь. Ну, хоть мордашка симпатичная, и то ладно. Так, это уже не дело, у меня и так проблемы с организмом, так он еще и по мозгам решил шарашить гормонами, отвлекая от главной задачи. Пойти, что ли, у дока провериться? Наверное, так и сделаю, надо как следует подготовиться к посещению Токио-3. Вот только с ним возникает еще одна проблема. Хоть я и уверен в надежности здания корпорации, как бункера, но все же стоит продумать, каким именно образом мне покидать город перед атакой и как узнать о ней заранее. Уж очень мне не хочется оставаться в городе-приманке и быть под столь. Да что с мозгами-то, мысли прыгают, сосредоточенности нет. Все, автодок, жди меня, я уже бегу. Глава 25. Аска была зла, Аска была в бешенстве. Глупые требования, не менее глупых психологов, выводили ее из себя. Ну, зачем, спрашивается ей ходить в эту треклятую школу, ради того, чтобы послушать официальную версию произошедшей в 2000 году катастрофы, или узнать бесполезные для нее особенности японской литературы, а может послушать выдуманные специально для школьников истории о том, как из пепла войны возрождалось человечество. Ага, возрождалось, но не довозродилось. Всем и так известно, что люди фактически угробили свой дом, начав наносить ядерные удары. И ведь ученые до сих пор не могут выяснить причину, по которой вопреки всем правилам радиационное заражение не отравило все земли без исключения. И ведь самое противное, заключается в том, что словам, сказанным на уроке, все безоговорочно верят в силу, то ли недостатка знания опасности радиации и ее свойств, то ли в силу менталитета самих японцев. Ну не из-за идиотской же теории социализации ее туда отправили, или психологи, работающие в японском отделении института, настолько бездарны, что гребут всех под одну гребенку и считают свою методику верной для всех без исключения. А как же тогда правило о индивидуальном подходе к каждому человеку? Или, быть может, это сделано, чтобы было легче следить за всеми пилотами? Подобный вариант объяснял бы многое, вот только слежки ни в школе, ни по пути к ней Яска не заметила. Нет, она понимала, что в новом месте будут новые люди, и сразу запомнить всех и определить наблюдателей не получается, вот только по пути в школу она не видела никого за исключением школьников. Нет, вполне возможно, что наблюдение осуществляется электронными методами, вот только она в этом почему-то сильно сомневалась. В школе, конечно, среди преподавательского состава легко могли затесаться сотрудники службы безопасности или, например, все преподаватели были таковыми. Это могло бы объяснить столь непонятное требование находиться в школе. Школа, да, от уровня образования преподаваемого именно в этом заведении хотелось плеваться. Если с безразличием лекторов к своим слушателям ей уже приходилось сталкиваться, то со столь бездарной подачей самого материала еще нет. А сами ученики, привлечь внимание окружающих и расположить их всех к себе, было элементарной задачей. Стоило лишь воспользоваться подсмотренными еще в колледже методами, и все стали восхищаться несравненной Аской. Вот только это внимание хоть и было приятно, но слишком быстро наскучило. Чересчур быстро. Ну, вот о чем она могла поговорить со своими сверстниками и сверстницами. Нет, использовать в разговоре всю доступную ей информацию и составлять на этой основе свое личное мнение было несложно. Аска готовилась к подобному, вот только ей вся эта мишура, на которую она успела насмотреться в Штатах, была неинтересна. Вести бесполезные разговоры о том, что лучше надеть и как все это сочетается, было противно. Ты либо можешь красиво выглядеть, либо нет, и даже в самой простой одежде легко казаться более симпатичной, нежели напялив на себя кучу всего. Тем более было глупо это обсуждать, смотря на журналы мод, японские журналы мод. Когда Аска увидела это, то сперва подумала, что над ней издеваются. Боевая раскраска, а иначе она не могла назвать то, что в журналах называлось макияжем, и обвешивание себя всякого рода хламом, зачастую напоминающего украшения различных диких племен, вызывали некоторую оторопь. И ведь они считали это красивым. То есть, чем больше ты закрасишь лицо и навесишь всяких блестящих безделушек на себя, тем красивее ты будешь выглядеть. Вот почему они так считают. Ответа на подобный вопрос у Аски не было, и этим пришлось мириться. И ладно бы школа, но ведь и жить ей теперь придется в квартире Мисато-сан, и все бы хорошо, но там жил и пилот 01. Посмотреть на реакцию третьего дитя было интересно, но реальность ее поразила. Что с ним не так? Вместо скандала или попытки договориться он отправился жаловаться Мисато. Подобного Аска просто не ожидала. Да, не распакованные вещи, а как у любой девушки вещей у нее было достаточно, разместили в комнате третьего. Перенести коробки в ее комнату можно было легко и быстро, но было и желание взглянуть, как себя поведет этот человек, на заявление, что его комната становится еще и кладовой. В первые секунды она испытала изумление и непонимание. И вот это тот самый пилот, это нормальное поведение для ее сверстника? Да что вообще происходит в этой стране, если вокруг такой бардак и бред? Очень многое можно списать на некоторую изолированность Японии от Запада, другие люди, другое общество, другое воспитание, но не до такой же степени. Казалось, что все вокруг странный и глупый розыгрыш, и вот сейчас появится ведущий с оператором, готовый рассказать о причинах и повиниться в неудачной шутке. Увы, ничего подобного не происходило, и реальность продолжала удивлять и злить. Но все же в мире есть постоянство. Мисато предложила Синдзи показать только что приехавшей девушке город. Третье дитя не отказал в столь простой просьбе, хотя и пожаловался, что собирался сегодня поиграть на виолончели. «Ну вот, заодно и город покажешь, Аске», — сказала тогда Кацураги, видимо, желая то ли наладить общение между пилотами, то ли желая, чтобы подростки просто прогулялись, а не сидели дома. Аперчур, представительство этой компании было и в Токио 3, тот самый кусочек постоянства, который так нужен был девушке. Синдзи, видимо, пользовался услугами виртуальной реальности для занятий музыкой. Когда они вошли в здание, Аска испытала приступ гнева и изумления. Знакомый голос, знакомая песня, столь ненавистное исполнение и знакомые, безумно раздражающие, кривляния человека за прилавком, просто взбесили девушку. Человек прервался и обернулся в сторону подошедших подростков. Внезапно девушка не смогла удержать в себе все скопившиеся эмоции. Сталкер-скотина. Удар ногой был заблокирован каким-то привычным и ленивым движением. Человек чуть качнулся назад, а Аска вернулась в устойчивое положение, сделав полшага назад. «Найн Фрейлин, вы явно обознались, не знаю, о чем вы говорите», улыбаясь, заявил человек. «Алекс», как значилось на его бейджике. Вот только взгляд его совсем не соответствовал выражению лица. Цепко скользя по пространству позади пилотов и иногда соскальзывая на терминал, юные посетители хотели воспользоваться услугами корпорации, поинтересовался, начавший что-то набирать в терминале, сотрудник. Синдзи протянул продавцу свою карточку. Виртуальная реальность. Следом за карточкой на прилавок легло несколько купюр. Аска, решив, что ей тоже стоит воспользоваться капсулой, чтобы спустить пар, разнеся пару голов или кого-нибудь, подорвав, тоже достала свою карточку. Да и что на нее нашло? Навряд ли это Алекс может быть тем придурком-одиночкой, да и ошиблась она, скорее всего, просто выплеснув свои негативные эмоции на что-то знакомое, но раздражающее. В кошельке не было йен, только иностранная валюта. Девушка неуверенно посмотрела на человека за прилавком. Что-то не так, очередная улыбка, не вяжущаяся со взглядом. «Я только приехала в Японию и не успела обменять деньги». Девушка чувствовала себя немного смущенной из-за своего промаха. «О, не волнуйтесь, корпорация предоставляет свои услуги во многих странах, так что все цены для вас должны быть знакомы, а различий между средствами оплаты услуг мы не делаем». Привычная для девушки сумма была выплачена, и виртуальная реальность распахнула свои двери. Хотевшая было сразу подключиться к знакомым серверам, Аска увидела закрывавшие привычный интерфейс, окно сообщения. Приглашение принять участие в бета-тестировании нового проекта корпорации. Странное название зародило у девушки интерес, хотя то, что он относился к разделу шутеров, говорило, что к метеорологии он точно не относится. Что-то такое использовалось разработчиками игр до второго удара. И все-таки любопытство в девушке победило, и она решила посмотреть, что же такого решили выпустить разработчики Aperture. Импорт аватара не занял много времени, и вот наступил момент, когда заливший все окружающее пространство свет начал рассеиваться. Очутилась она в небольшом подвале, небольшой напольный сейф, полки с банками, кровать с грязным матрасом. Вообще окружающее пространство выглядело так, словно это помещение должно было стать своего рода убежищем. Наверное, так выглядели первые бомбоубежища, только было с первого взгляда ясно, что начатую работу не закончили. В свете электрической лампочки Аска, осмотрев себя, смогла убедиться, что одета в военный комбинезон своего аватара. Железная лестница и тяжелые створки выпустили ее на просторы игровой реальности, без какого-либо сопротивления. Подвал разрушенного здания, вот где она была. Обойдя постройку, девушка смогла увидеть целую улицу с невысокими коттеджами. Некоторые из них были разрушены, другие относительно целы. Но все окружающее ее пространство просто дышало разрухой. Мусор и грязь, пробивающиеся сквозь дорожное покрытие трава, обветшалые здания с дырами в стенах и выбитыми стеклами в окнах, голые кроны деревьев и почти полная тишина. Все это навевало какое-то гнетущее состояние. Единственным звуком было неясное гудение у небольшого дома, именно туда и направилась Аска. Возле странного станка что-то делала фигура в плаще. Девушка кашлянула, привлекая внимание, и фигура обернулась. Теперь она могла более внимательно рассмотреть присутствующего. Потертый кожаный плащ, столь же потертая броня, портупея с подсумками, штаны серой камуфляжной расцветки, военные ботинки с защитой голени, шлем, совмещенный с противогазом, и странное устройство на левой руке. Красные матовые стекла противогаза чуть блеснули и словно нацелились на девушку. Секунда молчания, и человек заговорил. «Здравствуй. Похоже, ты не отсюда, но вижу, что ты неплохой боец. Возьми вон в том ящике пип-бой, и после я проведу для тебя небольшую экскурсию». Выдав свою фразу, персонаж отвернулся, продолжив возиться за станком. Девушка, следуя указаниям, подошла к ящику и достала из него единственный предмет. Точно такое же устройство, что было на левой руке Неписа. Похоже, это был не игровой персонаж, и сейчас была фаза обучения и освоения. Подобное встречалось во всех программах, вот только что-то она не заметила в сообщении галочки «Не проходить обучение». Видимо, в этой игре есть какие-то особенности, или этот пункт разработчики просто забыли добавить для бета-тестеров. Судя по всему, это не просто шутер, и стоит посмотреть, что будет дальше. Возможно, эта игра ее чем-нибудь да заинтересует. Ее действия не скрылись от персонажа, и стоило девушке подойти к нему, как тот развернулся и попросил следовать за ним. Напоминающий армейский внедорожник находилась на заднем дворе здания, ее провожатый уселся за руль, кивнул на пассажирское сиденье, приглашая девушке занять место рядом с водителем. Достаточно тихо машина выехала на главную дорогу улицы, из радиоприемника начала звучать музыка. Видимо, разработчики решили сделать этакий интерактивный вступительный ролик. «Если ты не знаешь, мы находимся в Бостоне, на дворе 2287 год, начал водитель автомобиля. Они уже проехали мост и свернули возле заправки. Глазам девушки Аски предстал заброшенный город. Автомобиль ехал не спеша, и девушка могла спокойно рассмотреть развалины домов и заколоченные двери сохранивших целостность зданий. Тем временем ее спутник продолжал говорить. Люди в неуемной жажде потребления израсходовали большую часть ресурсов. Даже начав использовать ядерную энергию в мирных целях, людям все еще многого не хватало. И вместо того, чтобы объединиться, они начали очередную войну. «Война», — как-то задумчиво произнес этот персонаж, но отвлекся на появившегося противника. Несколько выстрелов, и чуть светящийся монстр, похожий на пресловутых зомби, рухнул на покрытие дороги. Разобравшись с противником, экскурсовод продолжил свою речь. «Война не меняется, а страдают от этого обычные люди. Взрывы ядерных боеголовок прозвучали по всему миру Аска, и наступила эпоха ядерных пустошей, монстров, порожденных мутациями, грязной водой, почти полной неспособностью людей к цивилизованному образу жизни. Были, конечно, и островки спокойствия и порядка, вот только им приходилось вести битву за собственную жизнь, не только с порождениями пустоши, но и со сборищами обезумевших от вседозволенности банд. А группировки тех, кто изначально старался помочь окружающим, защищая от тварей и бандитов, слабых мира сего, превратились в грызущиеся между собой и жаждущие только власти организации, доходя в развитии своих убеждений чуть ли не до фанатического поклонения им. Это мир, где никогда не было второго удара, но была не менее страшная катастрофа. Спасением вашего мира стал именно он, и человечество смогло выжить, так и не узнав всех ужасов радиоактивного ада, что постигли этот мир. Разрушенный город, остовы небоскребов, выглядели жуткими скелетами, сквозь которые проникали лучи солнца. Аска повернулась к говорившему. «Ты ведь человек, а не программа, умная девочка», — спокойно произнес собеседник. «Из-за стечения обстоятельств только сейчас нам удалось с тобой связаться. Мы давно следили за тобой, ну а сейчас такой удачный момент, ведь наблюдение за тобой прервалось. Жаль, что скорее всего ненадолго. В этой эмуляции реальности время течет в 3 раза быстрее. Это предельная безопасная скорость для человеческого мозга, так что у нас есть достаточно времени для разговора. Ты ведь знаешь официальную версию второго удара и кем считают ангелов? Да, это пришельцы, инопланетные захватчики». В голове девушки начали роиться сотни вопросов, а еще у нее, возможно, появился шанс узнать некоторые ответы на слишком сильно волновавшие ее вещи. А высказанное сейчас не являлось такой уж страшной тайной, просто не афишировалось перед обывателями. «Пришельцы», — человек хохотнул, — «прекрасная версия, вот только почему-то все забывают, что гораздо проще сперва интегрироваться в общество, а затем произвести захват власти посредством экономики. Почти так же, как это сделали мы. Последняя фраза заставила девушку немного вздрогнуть. «Увы, девочка, вся эта кутерьма со вторым ударом и ангелами — дело рук ваших сородичей. Вот только прямыми методами мы добиться ничего не можем. Слишком высоко забрались организаторы этого балагана и слишком хорошо спрятались от общества. Будь у нас возможность уйти отсюда, мы давно бы так и поступили, но обстоятельства сильнее нас и приходится принимать участие в этом бедламе. За все существование Aperture удалось получить достаточно сведений, вот только для остановки безумия, что уничтожит всю органику на планете, все равно не хватает данных. Ты можешь стать нашими глазами и ушами в нерв, а в обмен на сотрудничество мы предоставим любую интересующую тебя информацию». Аска задумалась, вот чего-чего, а предположить, что однажды ей предложат стать шпионом, никак не могла. Да и что за информацию они могут предложить, как гарантируют ее безопасность, да и кто обещает, что информация будет правдой? «Я повторю, любую информацию и прямо сейчас», — проговорил ее собеседник, видя задумчивость девушки. «Как вы гарантируете мою безопасность от самих себя и почему решили, что я сразу не побегу к кураторам, чтобы обратиться в службу безопасности?» Ответ на второй вопрос прост. «Вариант с донесением информации про нас не угрожает нам особо ничем, просто придется менять планы, а вот первый. Тут понадобится провести небольшую лекцию. Я никуда не тороплюсь». На фразу девушки человек в противогазе тяжело вздохнул и посмотрел на небо. «Ну да, никто не говорил, что будет легко. Что ж, наверное, стоит начать с самого начала. Наверное, термин «пришельцы» как нельзя лучше описывает всю глубину ситуации. Мы оказались в вашем мире по стечению обстоятельств, да-да, именно в вашем мире, об этом я скажу чуть позже. Так вот, стечение обстоятельств, наша организация в основе своей занималась восстановлением общества и возможности жить в нем, не опасаясь радиоактивной угрозы. Очистка вод и земли, восстановление института образования, истребление агрессивной фауны, разработка сельскохозяйственных культур для фермеров – вот что было нашей стезей. Солдаты, ученые и просто обычные люди, собравшиеся ради обеспечения будущего для выживших. Мы не желали власти или обогащения, просто хотели жить и дать возможность жить другим. Наши труды давали свои плоды, вот только не всем это нравилось. Нас предали, и произошел инцидент с атакой. Что именно произошло в этот момент, у нас так и осталось невыясненным. В то же время, в вашем мире произошел второй удар. Часть нашей организации оказалась неизвестно где, в зараженной радиацией местности. Ваш мир отличался, нам удалось обнаружить излучение, схожее с некоторыми нашими разработками, вот только исходило оно от органики. Подобное же излучение начало проявляться и от некоторых наших. Постепенно мы смогли выяснить, что подобная норма для вашего мира. Нашли даже документальное подтверждение, что существовали те, кто умел оперировать этим самым излучением. Подобные люди создавали закрытые общины, вот только одному из них захотелось провести глобальный эксперимент. Результатом его опытов стал второй удар и смерть всех, кто обладал подобным отличием организма. Но помимо смерти были и рождения. В результате произошедшего все дети, рождающиеся после катастрофы 2000 года, стали рождаться, имея это самое излучение. Мы уже долго занимаемся изучением этого феномена и установили, что излучение уникальны. А вот когда группа разведки с нашим руководителем вышла в рейд, не подозревали, что наличие излучения может обернуться очень неприятным результатом. Этот эффект мы называем синхронизацией, да и не смотри так скептически, дело в том, что параметры личного излучения в таком случае становятся предельно похожи. Опытным путем удалось выяснить, чем это может грозить. Будь мощность излучения у тебя чуть ниже, мы бы не раздумывая, избавились от столь опасного фактора, как ты, вот только, увы, реальность куда хуже. Собственно, сила твоего излучения и позволила тебе стать пилотом. Но давай о частностях. Умрешь ты, умрет и тот, кто нас ведет. Будь уклад нашей жизни иным, и мы бы не обратили на подобное внимание, вот только никто из членов организации не пойдет на подобное из-за личных убеждений. Ты, кстати, теперь знаешь, как уничтожить верхушку нашего руководства, достаточно просто совершить самоубийство. А ангелы, что они по-вашему такое? Отвлекла Аска от задумавшегося о чем-то своем, после последней фразы, сотрудника Aperture. Ангелы, вышедшие из строя системы безопасности. Подтверждение последствий в случае их прорыва в геофронт, мы смогли отыскать. Вот только нашлись и те, кто тоже отыскал подобную информацию, но, к сожалению, из известного нам, это оказались какие-то религиозные фанатики. Безумцы приняли древнее руководство по эксплуатации за какое-то откровение или пророчество. В результате, описание последствий после некорректного использования устройства по манипуляции излучения, стало для них руководством по получению избавления от грехов. И естественно эти люди решили облагодетельствовать все население Земли полным избавлением от грехов, посредством умерщвления. Аска смотрела на этого человека. Бред больного, или он такой же фанатик, да даже если им и нужен шпион, неужели они решили, что она поверит в этот бред? И если в эту их синхронизацию девушке не особо верилось, но имелось своего рода подтверждение, то все остальное звучало, мягко говоря, странно. Мы можем помешать произошедшему, но нуждаемся в некоторой помощи, узнай мы обо всем этом раньше, то смогли бы предотвратить, вот только мы несколько опоздали. Токио-3 уже был построен, и вследствие этого, доступ к устройству потерян. Будь у нас такая возможность, мы бы уже деактивировали устройство, а ангелы не нападали бы на этот город, бездумно мотаясь по миру. Похоже, собеседник попытался угадать мысли Аски, вот только не преуспел в этом. Что ж, стоит узнать, что именно от нее требуется, временно согласившись на сотрудничество. То, что ей ответит на все вопросы, девушка не верила, да и список стоило бы составить. Слишком все сумбурно, нужно обдумать данные и возможно доложить о произошедшем Мисато-сан. Что от меня требуется? Аска решила не тянуть и задать свой вопрос напрямую. Сперва, попробуй добраться до самой глубокой точки геофронта, куда тебя пустят по твоему пропуску. Ну и когда появится возможность, мы с тобой свяжемся, заодно и ты подготовишь свои вопросы. Хоть нам и требуется свой человек в геофронте, но разведка работает на отлично, так что сможешь узнать все, что пожелаешь. Что именно произошло с моей мамой? Решила девушка задать каверзный и очень важный для нее самой вопрос. Все-таки пообещали ответы на любые вопросы. Мать Синдзи растворили в Евангелионе, чтобы он мог синхронизироваться с ним. Когда с твоей матерью произошло то, что произошло? Кем и где она работала? У тебя еще есть вопросы? У нас осталось мало времени, тебе пора. Кстати, следующий ангел должен быть двухъядерным и сложно убиваемым, постарайся не помереть. Аска отрицательно покачала головой, слишком странный и пугающий ответ она получила. На заданные этим человеком вопросы она прекрасно знала ответы. Сделать выводы из сказанного ей было довольно просто. Капсула виртуальной реальности открылась, часы на стене показали, что прошло всего 40 минут, вместо 2 часов в вирте. Проходя мимо прилавка, девушка бросила взгляд на дремлющего на стуле Алекса. Она хотела было привлечь его внимание, но дверь в одну из комнат с капсулой открылась, и оттуда вышел Синдзи. Девушка как раз хотела узнать, когда он освободится. Чувствовала она себя разбитой, и возвращаться домой в одиночестве очень не хотелось. Теперь же необходимость узнавать, а тем более ждать пилота 01 пропадала. Множество мыслей терзали разум Аски, когда она шла домой. Похоже, стоит обдумывать все это на свежую голову, вот только сможет ли она сегодня уснуть. Глава 26. Честно говоря, я никак не ожидал, что Аска буквально на следующий день, после своего приезда в Токио-3, появится в отделе корпорации. Еще больше меня удивило отсутствие слежки за пилотами. Причин я не знал, но пришлось откровенно импровизировать. Не ожидал я, что девушка окажется одним из знакомых мне игроков. Этот факт сыграл мне на руку. Дав тайминг входа в вирт-пространство с опозданием на пару минут, поставил вместо себя робота и занял свою личную капсулу. Стоило поставить, как говорится, все на зеро. Отправив девушке предложение бета-тестирования нового проекта, понадеялся на ее любопытство. В качестве проекта взял свою разработку реальности мира Fallout'а. Глидас же приказал сделать на базе известных тактик игрока ролик сражения один на один с кем-нибудь еще. Это я делал ради перестраховки, не знаю, выдумал ли кто-нибудь вариант слежки при помощи режима наблюдателя во время ее матчей, но стоило перестраховаться. Как после оказалось, зря, за матчем никто не наблюдал. Первое время я пытался отыгрывать неигрового персонажа, но видимо это не мое, да и надо было как-то пообщаться. Я вообще решил, что правда это лучшее средство. Девушке я не врал ни словом, только не договаривал или преподносил информацию под несколько другим углом. Ну, то что следил, правда, я за всеми слежу, вернее мониторю их состояние и сохраняю в базе данных удачные и интересные тактики ведения боевых действий. То, что я упоминал организацию, тоже не солгал, да и занимались мы именно что, названными вопросами. А что попало часть организации? Ну так я и Барримор, двое уже часть организации, и тут особо не поспоришь, я ведь не упоминал приблизительное количество. Чуть по-другому преподнес информацию о действиях Николаса, ну дык, лжи в моих словах фактически не было, просто немного другой взгляд на вещи. Вот с вопросом о матери Аски был облом. Я не знал обстоятельств ее смерти. Помнил только, что Усина, маман растворилась в капсуле Евы, и вокруг этого была немалая закрутка сюжета. Ну, аналогии я провел и решил, что такая же ситуация может быть и здесь. На сам вопрос я не ответил, но похоже по реакции девушки, когда она выбралась из капсулы, вполне мог попасть в нужную точку, да и у девушки, похоже, были какие-то подозрения на этот счет. Как поступить с Аской я окончательно пока не решил, но судя по результатам сканирования, если она склеит ласты, то следом отправлюсь и я, так что вариант с устранением действительно отпадает. Реакция на нашу встречу пока непонятная, роботы, конечно, попытаются проследить и подслушать, но у них есть и свои заботы. Привозить новых пока несколько затруднительно, нету причины официально гонять винтокрыл. Относительно варианта моего раскрытия, ну тут надо смотреть, могут и не поверить словам девушки, а могут и начать копать в этом направлении. Но мне нужно было, чтобы девушка спустилась на нижние уровни геофронта. И неважно, по собственному желанию или ей прикажут проделать подобное, ради аутентичности действий и продолжения последующего контакта. Могут, конечно, и какие-нибудь радикальные меры предпринять, но этот вариант самый маловероятный. Тут вообще очень много вариантов для действий контрразведки, но они меня не особо волнуют. Я смогу отследить расстояние и определить примерное пространство, на которое нужно растянуть приемную зону телепорта. Весь геофронт я физически отправить не способен, а вот обрезать кусочек этого шарика вполне. Верхняя полусфера и уже обкопанная поверхность материала, защищающего подземное сооружение, намекают на форму сферы. Но пока еще я не получил точной информации по этому вопросу, недостаточно глубоко забурились автоматроны. В крайнем случае, возьму за крайнюю точку, зону, где девушка будет проходить сеансы синхронизации. Но мне очень не хочется тратить лишнюю энергию на портал, да и чем меньше он размером будет, тем быстрее будет его строительство. Данные от автодока меня порадовали и огорчили одновременно. Вернее, это были первичные данные анализов, но, по крайней мере, уже сейчас ясно, что шанс скорейшей стабилизации гормонов увеличился, как и их давление на мои мозги. Несколько непривычное состояние, словно постоянно нахожусь под слабым дурманом. Хочется творить разные вещи, не задумываясь о последствиях. Происходят жуткие перепады настроения, и очень тяжело стараться держать себя в руках. Ко всему прочему накладывается еще и воздействие самой местности, так что приходится по несколько часов в сутки пересиливать шило в своей пятой точке и медитировать, стараясь привести свое сознание в порядок. Глава 27. 5 дней, много это или мало? Вопрос исключительно субъективный. Для пилотов Евангелионов, например, мало. Прошло не так уж много времени, а их уже вновь бросили в бой. За это время Аска еще дважды приходила устраивать пострелушки в виртуальной реальности. Наблюдателей за девушкой все же приставили. На связь с ней Аперчур больше не выходил, так что она развлекала себя обычными шутерами. Пару раз мы перебрасывались с девушкой дежурными фразами, а потом была операция по уничтожению ангела. Аска либо не прислушалась к предупреждению, либо имела какие-то другие причины пойти в бой первой и располовинить противника. Результатом ее поспешных действий стал проигрыш Евангелионов и бомбардировка противника неядерной бомбой. Последняя, кстати, как удалось мне выяснить, была разновидностью вакуумной бомбы. Для меня же 5 дней оказались огромным сроком, поскольку доставка информации была несколько своеобразной, из-за опасений в перехвате сигнала кем-либо. Дело в том, что удалось захватить ученого, работавшего на Гехирн, предшественника Нерв, еще до 2000 года, а после расформирования организации, начавшего трудиться на штатовское подразделение Нерв. В подробности я вдаваться не стал, но суть заключалась в том, что ученый стал неугоден большим дядям и его приказали ликвидировать. Сам мужик узнал об этом, умудрился устранить убийцу, пробравшегося в его дом, и инсценировать свою смерть, устроив поджог. Конечно, экспертиза легко бы показала, что покойник не является хозяином дома, но это давало некоторую фору, решившему сбежать ученому. Вот только его побег не удался, штурматроны сработали быстро и, пользуясь заранее подготовленными захоронками, быстро и незаметно переправили тело на ближайшую базу. Извлеченные данные были очень интересны. Выяснилось, что евангелионы создаются не только при помощи технологий, но и с применением ритуальной магии, вернее смеси ритуальной магии и, судя по данным, рунической, хотя я и не уверен. Ученый просто был в курсе, что без наличия определенных символов в нужных местах, процесс создания проваливается еще на первых этапах. Для меня подобное было просто поразительно. Нерв владела технологиями техномагии, подобное просто будоражило воображение. Хоть какими-либо подробностями насчет, кто, откуда и как, ученый не владел, зато принимал серьезное участие в проектировании маги. Тут я был искренне поражен почти полным сходством технологии создания биокомпьютера с доступной мне технологией робомозга. Вот только она была очень сырая и, слава богу, что доведшая ее до относительно приемлемого вида на Акуакаге, была уже мертва. Хотя исключать наличие у нерв технологии считывания воспоминаний из мозга нельзя. Была еще туча важной и не очень информации, которую я изучал около недели. Много отвратительных вещей делали эти люди из отдела разработок, и, узнавая новые и новые подробности, у меня появилось чувство сожаления. Сожалел я, что у меня не было возможности убить их раньше. Изучал я и данные, принесенные, собранные при слежке за пилотами. Меня несколько удивил тот факт, что пилот нулевой вполне себе спокойно посещает школу. Ведь после битвы с кубиком Рубика ее тело было мертво, и мое оборудование не могло ошибиться. Удивил меня и фон излучения от этого существа, почти полностью сливающийся с тем, что был во всем городе. Похоже, нерв либо балуется клонированием, либо имеет несколько запасок пилота нулевой. Увы, отследить это существо удалось только сейчас, и информации по ее излучению до битвы у меня просто нет. Странно все это, появляются все новые и новые переменные в задаче, а точных условий, как и уверенности в правильном решении, у меня нет. Плохо еще и то, что залить все огнем не получится, и тут речь даже не о сопутствующих жертвах, а о неэффективности такого варианта. У меня даже мысли появлялись, что, узная я все намного раньше, можно было бы устроить блокаду островов и начать вторжение, задавить численным и технологическим превосходством местных. Вот только не было в тот момент у меня всего того богатства, что есть сейчас. Да и не факт, что за них бы не вступились другие страны, а постройка телепортационной установки в таких условиях могла стать невозможной. Хотя это были скорее мечты о простом решении сложной проблемы. Не было бы необходимости играть в те игры, в которые я сейчас играю, и прочее, прочее. Вот только, без толку все эти стенания. История не знает сослагательных наклонений, и мои мечты оставались мечтами. Но неделя прошла, пилоты благополучно уничтожили ангела, и жизнь вошла в свою колею. Периодически Синдзи приходил для репетиции в виртуальной реальности, Аска, спустить пар. Вот только девушка незаметно для меня стала выходить из капсулы все раньше и раньше, и, ожидая Икари, завязывала ничего не значащие беседы со мной. Сперва я ожидал какой-нибудь сложной подоплеки, но все оказалось проще. Аске не хватало общения на родном языке. Да и судя по затрагиваемым темам, девушка очень хотела кому-нибудь выговориться. Почему именно мне, не знаю, но общаться было приятно. Кстати, судя по ее поведению, девушке еще не сообщали, кто именно стал ее постоянным собеседником, ведь фотографии с выставки из-за инцидента в широкие массы не вышли, и о внешности главы Аперчур знали только из описания. Вот и сейчас я сидел и слушал жалобы Аски на то, как ей пришлось целую неделю тренироваться на слаженность в действиях с третьим дитя. Синдзи хоть и имел отличный слух и чувство ритма, но вот с координацией у него были проблемы. Девушке пришлось самой подстраиваться под движение напарника, иначе ей грозили заменой на Рей, которая очень легко смогла подстроиться под Синдзи. Как-то незаметно, за прошедшее время, по ту сторону прилавка появился высокий стул, а я начал заранее заваривать чай. Это в России люди спокойно могут начать сплетничать с продавцом, здесь же все несколько сложнее из-за менталитета и моей национальности. Подъехавшая к входу синяя спортивная машина была мне знакома. Майорка Цураги спокойно прошла по залу и остановилась у стойки. Если вы за своим пилотом, то вам стоит подождать минут 10. Я, конечно, могу принудительно отключить от виртуала, но тогда он будет несколько вял в течение пары часов. А по отсутствию сирены, могу утверждать, что ситуация не критическая и позволяет подождать. Хотевшая было сказать что-то Мисата, только утвердительно кивнула и перевела взгляд на сидевшую с чашкой чая Аску. «Все жалуешься, что тебя отправили в школу», — обратилась к девушке майор. И вроде сказано было вполне обычным тоном, вот только улавливал я в этих словах что-то ядовитое, что ли. Лично меня такое немного покоробило, то ли она пошутила, то ли решила подколоть девушку, но мне захотелось сделать гадость, очень злую гадость. «Не переживай, Аска. Просто твое начальство решило провести на тебе опыты по стрессоустойчивости личности». Я посмотрел на Мисата, что уже набрала в легкие воздух, видимо желая опровергнуть мои слова. «И, майор, если вы начнете сейчас опровергать мои слова, то распишитесь в некомпетентности своих сотрудников». Кацураги, громко выдохнув, нахмурилась и вперила в меня грозный взгляд. А вот Аска смотрела на это пантомиму с большим интересом. «Что? Неужели мне надо пояснить свои умозаключения?» Немного наигранно поинтересовался я, но вместо отрицания, получил два утвердительных кивка. «Блин, я уже было и забыл, как пагубно сказывается воздействие излучения на разуме людей. И бред, что прямо сейчас происходит, может восприниматься как вполне нормальные ситуации. Хо, что ж, похоже, пришло время небольшой лекции. Лекции по психологии и менталитету. Увы, мои слова слушательниц не испугали, а только разогрели интерес. Корни всей проблемы уходят к временам первых годов культурной оккупации Японии. Как таковая психология набрала силу в вашей стране именно в этот период? Вот только это была американская социальная психология, основанная на теории бихевиоризма. И как многое пришедшее из-за моря вы стали подстраивать ее под себя, заложив в фундамент применяемой у себя науки, мину замедленного действия. Дело в том, что теория хоть и была верна и вполне легко ложилась на поведение любого человека, но имела и свои недостатки. В частности, влияние общества, в котором взрослеет личность, на эту самую личность, что было развито в советской инженерной психологии из-за политического положения в мире, по большей части, не перенималось учеными других стран. В результате подобного ваши психологи не только переняли неполную теорию, но и развили ее, игнорируя некоторые пробелы. В результате мы имеем целую нацию с капитальными отклонениями в психике, как говорится, по Фрейду. Принятие на вооружение методов психологов, что расплодились в Штатах и Европе, а не психиатров, тоже весьма серьезное допущение, повлекшее за собой лавину ошибок, которые хоть вам и незаметны, но отлично видны со стороны. Упущение многих нюансов из-за того, что ваша страна, даже по меркам северных варваров из русских земель, только ко второй четверти 20 века, стала своим общественным строем отличаться от диких племен. Вообще, соберись историки и психологи, и реши написать об этом всем книгу, то получился бы великолепный эпос. Вот только финал у эпоса, увы, нерадостный. Финал, повествующий не только о культуре другой страны, но и о том, как сама эта страна и общество окончательно умирает, вырождается и сгнивает изнутри. Но я отклонился от темы. Пожалуй, я не буду затрагивать особенности вашего и европейского менталитета, скажу проще. Фактически ваши сотрудники, применяя подобный метод социализации и снятия стресса, объявили все достижения в жизни Аски мусором и обязали начать все заново. Вот как вы бы отнеслись, если бы ваше начальство завтра заявило: «Полученное вами образование херня, заслуги и звания тоже, так что иди и повтори свой путь, начиная со школы, заодно и расслабишься». Хотя да, для вас, может, это было бы и за благо, слишком в Японии идеализируют время обучения в школе, а после начинаются серые будни механизма, которому суждено отработать свое и быть выкинутым на свалку, сразу по выходу из строя. Да даже если подобный подход вполне применим к японцам, то для человека, выросшего совсем в других условиях и имеющего совершенно отличный от вашего менталитет, подобное вызовет в лучшем случае стресс. Я бы, случись что-то такое, наверное, и вовсе кровавую бойню устроил, просто чтобы выплеснуть весь тот негатив на виновниках его появления. И неважно, косвенными или же явными они являются. Я оскалился, смотря на лица девушек, как говорится, ушедших со своими мыслями куда-то глубоко в себя. Интересно, насколько снизилась критичность мышления у людей под воздействием излучения? Мне просто ужас охватывает, когда я представляю последствия всего этого в будущем. Стоит ли вообще спасать этот мир, что через пару поколений вполне может стать огромной палатой для душевнобольных. А вот и Синдзи. Переключить внимание присутствующих на появившегося пилота 01 было неплохим ходом. Мисата засуетилась и волоком потащила своих подопечных к машине. «Мда, сколько я фигни наговорил, просто ужас. Даже и не верится, что я выплеснул все это на них. Похоже, я уже откровенно ненавижу японцев с их культурными заморочками, а особенно после рассказов Аски. Последнее время меня уже совершенно не радует находиться ни в этой стране, ни в какой-либо еще, то ли дело дома. Да дома, и не в России, а на английских островах, где единственный закон – техника безопасности, а во всех остальных вопросах я там царь и бог. Я царь, что хочу, то и ворочу. В смысле, мое слово закон». Так вроде говорил один мультипликационный персонаж. Интересно, хоть что-то в моей речи совпадало с реальным положением дел, хотя, какая мне разница, я откровенно от всего этого устал. Психологи, психиатры, историки, япошки, менталитет, заморочки, школы и прочая хрень, да пошло оно все. Пойду, понаблюдаю за тем, как проходит портал и тортик съем. Угу, а через пару часов опять начнутся тренировки и медитации, затем работа с данными и как апофеоз посещения автодока. Я осмотрелся, посетителей и тех, кто ими притворялся, выполняя свою задачу по слежке за пилотами, уже не было. Спокойно пройдя к капсуле виртуальной реальности, и аккуратно извлек из специальной скрытой ниши небольшую ампулу с кровью. Ничего, скоро, очень скоро все это закончится. Ангелы, нерв, гехирн, фанатики, ритуал, все это скоро закончится, и я наконец возьму отпуск и буду просто отдыхать. Я последний раз посмотрел на ампулу и аккуратно убрал ее в специально подготовленный кофр. Да, отпуск. Но, сперва тортик. Глава 28. Магма. Эта субстанция представляет собой раскаленный, жидкий расплав, возникающий в земной коре. Магма, оказавшаяся на поверхности, называется лавой. Еще помнится, в учебнике было про ее отношение к базальту и граниту, но Эска пропустила эту часть, посчитав не особенно важной. Да и сейчас эти знания не особенно-то и были нужны. Важно было сейчас совершенно другое. Температура окружающей среды превышала 1000 градусов по Цельсию, а сквозь раскаленную, до багрового цвета, земную породу можно было различить в лучшем случае тени. Навигация в этих условиях была возможна только по приборам, а поставленная перед девушкой задача казалась каким-то безумием. Захват ангела в зачаточном состоянии казался, может, и необходимой, но слишком рискованной операцией. Аске было очень страшно, когда ей объясняли, что и как нужно будет сделать. Она позволила себе повозмущаться лишь самим оборудованием, спрятав глубоко в себе все остальные чувства. Но ведь и правда, выглядела она в защитном костюме не очень, и ее машина была больше похожа на гигантского астронавта или водолаза в этом защитном оборудовании. Явно неудобные манипуляторы на окончаниях рук сулили большие проблемы в их использовании. Словно скалькированные из какого-то мультяшного робота, а не разработка техников, эта пародия на клешни вызывала серьезные беспокойства в их надежности. Да и позволить пилотировать свою машину этой кукле она не могла. Аска сама не понимала, чем именно раздражает ее пилот нулевой, вот только пересилить себя не могла. Чувства просто взвывали, когда рядом находилась Аянами, и интерпретировать их было невозможно. Хотя, например, сейчас, в сознании девушки бушевал ураган, кричащий и завывающий только одно слово – опасность. Больше километра расплавленной субстанции было над ней, технологии, примененные для спуска, не вызывали особого доверия, а враг непредсказуем. С чего бы ей вообще бояться? Девушка невесело усмехнулась. Наверное, не стоит обо всем этом думать, ведь иногда страхи обретают плоть. Обретают ли плоть мечты? Ага, только вот они принимают очень уж извращенную форму. Девушка снова вспомнила свою единственную беседу с пришельцем. Как ей следует поступить? Какие цели преследует Аперчур? Неясно и неизвестно. За всем сказанным может быть как чистая правда, так и полная ложь. Ясно только одно, как минимум она нужна им живой. Хотя живой можно быть, например, и в коме, и во многих других условиях. Бешеное вращение клубка воспоминаний, эмоций и размышлений был прерван сообщением по внутренней связи. «Аска, ты видишь что-нибудь?» — услышала девушка вопрос майора Кацураги. «Радар молчит. Ничего нет», — озвучила в эфире показания датчиков пилот Красного Евангелиона. «Продолжаем операцию. Погружаемся дальше», — скомандовала в эфире Мисата. Аска бросила взгляд на вновь начавший отсчитывать расстояние счетчик. Уже более 1300 метров, А ведь это расстояние было пройдено за полтора часа. Магма не вода, это очень вязкая субстанция, и погружение даже столь тяжелого объекта, как Ева, не может быть быстрым. А еще Аска постоянно вспоминала то видео, где в жерло вулкана кидали не очень большой камень, и лава начинала вести себя, словно вот-вот начнется извержение. Стоило счетчику дойти до отметки в 1400 метров, как по связи отрапортовали о повреждении второго трубопровода системы охлаждения. Девушка отстраненно заметила, что подозрения о ненадежности оборудования подтверждаются. Но отвлекаться на подобные мысли было недопустимо. Счетчик неумолимо отсчитывал глубину и приближался к отметке в 1500 метров. Подобная глубина была предельной для защитного комплекта, по расчетам научного отдела. «Аска, ты как?» – прозвучал по внутренней связи голос Мисата. «Стоило отметки в 1500 метров миновать. Нормально. Я хочу закончить как можно скорее и принять душ. Конечно, подобное было бы прекрасно – погрузиться в прохладу воды». После этого ада на земле, несмотря на всю защиту, становилось уже чересчур жарко, а ведь из-за поломки оборудования, температура внутри Евы только нарастает. Или она чувствует еще и жар вокруг из-за синхронизации. Я знаю замечательный горячий источник неподалеку. Мы отправимся туда после, потерпи еще немного. Аска мысленно скривилась на ответ майора. Ну вот и что это было? Явно ведь не сарказм или издевка, и ведь ответить совершенно нечего, обидеться. Начинает казаться, что только ей дана способность адекватно мыслить. Вот только это ощущение появилось у нее исключительно после прибытия в Токио-3. Предельная глубина превышена на 120 метров. Ева-02 потеряла нож. Продублировали в эфире то, что Аска и так видела по показаниям датчиков. Крепления ножа на внешней стороне защиты не выдержали и расплавились под воздействием высокой температуры окружающей среды. Увы, перехватить возможности не было. В манипуляторах защитного костюма Евангелиона была зажата система для захвата ангела. «Майор Кацураги, мы должны остановиться. Аска может погибнуть. Я отвечаю за проведение операции. Пожалуйста, продолжайте». «Похоже, оператор забыл отключить связь», — отметила девушка, прекрасно осознавая всю ситуацию. «Выполнить надо задачу любой ценой, и даже если это не бой, то жалеть расходный материал не стоит». А то, что ее уже давно приписали к расходному материалу, сомнений не оставалось. И как быть? Жить-то хочется, вот только бежать самой вряд ли получится, да и после подобного не то что в розыск объявят, а назовут предателем человечества. Все же, придется принять предложение пришельцев, надеясь, что ей помогут выжить и не посадят на слишком короткий поводок. «Мисата-сан права, я вполне могу продолжать», — подтвердила слова майора девушка, ведь ей лучше пока быть полностью лояльной, а ее мысли останутся только для нее. «Глубина 1780. Объект где-то здесь, по данным перерасчета». Аска прекрасно слышала сообщение одного из операторов, но датчики пока молчали, и девушка начала вглядываться в яркое оранжевое марево в надежде увидеть хотя бы тень. Прошла секунда, другая, и сквозь муть начала проступать огромная овальная тень. «Вот он», — позволила себе озвучить мысли девушка. «Объект в пределах видимости», — продублировал ее слова один из операторов. «Приготовиться к захвату», — командным голосом приказала Мисата. Только когда Евангелион начал свое приближение к объекту, ожили датчики, подтверждая, что это именно ангел, а не какая-то тугоплавкая субстанция. Устройство захвата заработало, раскрываясь и передавая вибрацию через манипуляторы прямо в руки Евангелиона. Аска поморщилась, будь она чуть расслабленнее, и вполне могла бы не удержать манипуляторами эту оглоблю. «Из-за конвекционных потоков у тебя будет лишь один шанс захватить объект». Похоже, глава научного отдела решила повторить уже слышанное на брифинге. Или нагнетает обстановку. Если второе, то зачем? Об этом можно будет и потом подумать. Сейчас надо только ответить. Ясно, положитесь на меня. Объект прямо по курсу. Вновь дублирует по связи кто-то из операторов. Аска подошла уже достаточно близко и перестала обращать внимание на сообщение. Слишком напряженные моменты, нельзя отвлекаться. Стоило устройству активироваться, и девушка смогла вздохнуть с облегчением. Все удалось, электромагнитная клетка закрыта. Проблем нет. Вновь последовал отчет одного из операторов. Интересно, а если бы они были, то в этом обвинили бы ее? Не поэтому ли так резко в канале связи появилась профессор Акаги? Может, она сама была не уверена в работоспособности устройства? Объект захвачен. Прекрасно, Аска, перебивая операторов, сообщила майор Кацураги. Операция по захвату завершена, я возвращаюсь, отрапортовала девушка, наконец позволив себе слегка расслабиться, ведь еще остался обратный путь наверх и неизвестно, чем он может еще обернуться. Защитное оборудование хоть и работает, но уже за расчетными пределами. Небольшой рывок, и Аска поняла, что заработала система подъема. Теперь осталось выступить в качестве буксира, поднимая за собой этот небезопасный груз. Подъем будет явно тяжелее, чем спуск, и медленнее и дольше. Из раздумий и сосредоточенного слежения за устройством захвата девушку вывел голос пилота 01. «Аска, ты в порядке?» «Конечно, что чуть не умер от беспокойства, да я одной левой. Ох, в сауне и то прохладней, чем в этом костюме». Похоже, напряжение нашло свой выход, да и девушка была не против скоротать немного времени за беседой. Ну и пожаловаться на жизнь, не такая уж плохая идея, она все-таки не железная. «Я так хочу искупаться», — грустно сообщила Аска в эфир. Внезапно датчики показали рост излучения от ангела, а в голове девушки пронеслась мысль, что отвлекаться было не самой хорошей идеей, хотя что она могла бы сделать, что происходит. Несколько нервно произнесла Аска, надеясь на ответ, опровергающий ее догадки. «Он вылупляется», — подтвердили по радиосвязи не самые хорошие мысли девушки.